Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 28 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Центре психосоциальной коррекции «Эмпатия» подводит итоги полуторагодичной работы. Репортаж из Степанакертской музыкальной школы. В средней школе села Вургаван открылась инженерная лаборатория. Итак, подробности новостного блока. В июне 2015 года в Степанакерте открылся Центр психосоциальной коррекции «Эмпатия». Цель – реализовать программы психологической и социальной поддержки арцахцев. Директор организации Анаит Лалаян в интервью республиканской газете «Азат Арцах» заметила, что в центр может обратиться любой человек, ознакомиться с условиями, зарегистрироваться и в соответствии с предписанием быть включенным в индивидуальную или групповую программу. Среди проектов особое место занимает программа переподготовки молодых специалистов, с помощью которой оказывается помощь в повышении квалификации некоторых специалистов с медицинским образованием. Программа утверждена Национальной академией наук Армении, кафедрой психологии Медицинского университета и Армянской психиатрической ассоциацией. По завершении курсов участникам выдаются сертификаты с кредитными единицами для привлечения их к практическим работам. По словам Анаит Лалаян, центр придерживается принципа конфиденциальности, так что клиенты спокойно могут обращаться. Мы планируем работать в тех школах, где применяется инклюзивное образование, сказала психолог, поскольку наши педагоги часто обращаются к нам с просьбой оказать психологическую помощь школьникам и помочь некоторым из них с интеграцией в общество. Мы решили провести курсы, в ходе которых будут представлены новые методы инклюзивного образования и последние подходы в этой области. Планируем также организовать несколько научных конференций с участием ведущих специалистов, добавила директор Степанакертского центра психосоциальной коррекции «Эмпатия» Анаит Лалаян. По предложению общественной организации «Аринасер», Союз предприятий информационных технологий организовал летом минувшего года сбор средств для открытия в средней школе села Вургаван Кашатакского района инженерной лаборатории «Армат». В 5 классах школы в текущем учебном году учатся 26 детей, преподают 12 учителей. 10 января в сопровождении соучредителей «Аринасера», супругов Степана Саркисяна и Нелли Шуши Мартиросян, село Вургаван посетили координатор Союза предприятий информационных технологий Седра Гвартанян, ответственный по технической части Арцрун Ордян и юрист Аркадий Саакян. Они привезли с собой 2 компьютера, трехмерный принтер, сверлильный станок, робот-конструктор, другие необходимые для лаборатории принадлежности. Седра Гвартанян представил программу, отметив, что подобные лаборатории в основном открываются в приграничных общинах Армении и Арцаха. Только в 2016 году было открыто 128 таких лабораторий. В Арцахе подобные лаборатории уже есть в Степанакерте, Шуши, Ванке и Чартаре. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Армения отмечает сегодня 25-летие вооруженных сил. День армии – один из важнейших и любимейших праздников нашего народа. Это особый день для всего армянства. Мероприятие в Степанакертском военно-спортивном лицее имени Иваняна было посвящено армянской армии, которая является гарантом безопасности нашей Родины. В своем слове руководитель лицея подполковник Акопян отметил. Мероприятие было спланировано в честь 25-летия создания армянской национальной армии. И так как военно-спортивному лицею уже пошел 16-й год, имеем высококвалифицированные уже офицеры, вплоть до звания до майора. Однако за период службы 3 наших выпускников погибли, защищая родную землю. Мы приняли решение на педагогическом совете комнаты досуга подразделений переименовали в честь наших 3 погибших. погибших офицеров. Первая рота переименовалась в честь лейтенанта Гайка Григоряна, вторая рота в честь старшего лейтенанта Юрия Саркисяна и третья рота в честь старшего лейтенанта Гарика Аванесяна. Пригласили родных, близких, пригласили боевых друзей. Ну и их знали те учителя, те офицеры, которые уже давно, лет 8-10, служат в военно-спортивном лицее. Хочу искренне поздравительные слова сказать всему нашему народу, поздравить с юбилейной датой создания армянской национальной армии, и чтобы наша армия всегда была в полной боевой готовности, которая обеспечивает мирное созидание нашего народа и жителей. Памяти погибших выпускников лицея Юрия Саркисяна, Гарика Аванесяна, Гайка Григоряна воспитанники военно-спортивного лицея подготовили художественно-литературную композицию. Նն միշտ այս բանն իմանա, թե ողջ աշխարհին թեկուս տեր դառնա, ազգս կենթանի, ականկը դառնա, թուրքը մեր թափին էլ չի դիմանա. Слова материнского напутствия, мира и созидания пожелала мать погибшего Гарика Аванесяна. Выступили педагоги лицея, зав. Отделом образования мэрии столицы Карлен Маркарян, воспитанники лицея. Уже второй год в Степанакерской музыкальной школе имени Комитаса открыт класс национального инструмента нагары. Ну, я же второй год занимаюсь здесь, преподаю класс дол. Дети идут и до сих пор хотят заниматься ударными инструментами. Сколько групп, сколько детей? Я детей, значит, подбираю по возможностям, то есть какие возможности у детей. Уже получилось 3 группы, ну, по 5, по 6 человек. Инструменты свои или школа предоставляет? У школы есть 1 инструмент, но на всех, конечно, не хватит. Родители сами покупают, приобретают инструменты. Как дети играют, насколько способны, как бы вы оценили, или у них разные способности? Способности разные, конечно, у разных детей разные способности, но есть хорошие. Вообще, я бы сказал, что наши арцахские дети очень музыкальные. За успехами детей внимательно следят родители. Бросаются в глаза преданность и мастерство педагога, полное взаимопонимание на занятиях. Мне барабан очень нравится, потому что мама его хотела. У меня занятия идут очень хорошо, и дома очень много занимаюсь. Хочу стать очень хорошим музыкантом. Старшая группа нередко аккомпанирует на различных концертах, а один из ее воспитанников, Эрик Севумян, недавно был принят в ансамбль народных инструментов под руководством Левона Сардаряна. У вас нет задумки создать ансамбль нагаристов? Есть старшая группа, из них можно будет что-то сделать. Но я даже намерен не только с доголом подключить несколько видов ударных инструментов и сделать такой большой ансамбль. Это был репортаж из Степанакерской музыкальной школы имени Комитаса с участием преподавателя Гадика Мирзаяна. Шушинский союз искусств навигации, филиал одноименной ереванской структуры, был открыт в городе-крепости в 2006 году учредителем союза благотворителем Нареком Арутюняном с целью внести разнообразие и еще более обогатить жизнь этого центра армянской культуры. Союз осуществляет многоплановую деятельность. Под патронажем союза действуют различные кружки: фортепиано, гитара, рисование, ковроткачество, рукоделие, резьба по дереву, арт-терапия, изготовление кухни, кукол, этнографический танец, фотокружок. В Союзе функционируют также кукольные и драматические театры и студии. В этих кружках занимаются порядка 100 детей. Наряду с учебной деятельностью Союз организует и различные мероприятия. Концерты, выставки, лекции, демонстрации фильмов, театральные представления. Вместе с Ереванской головной организацией Союз по возможности устанавливает тесные связи с действующими в Арцахе, Армении и диаспоре другими культурными учреждениями. Директор Шушинского союза искусств на реке Цы Гайк Папян сообщил о том, что есть идея, которая уже обсуждается в Министерстве культуры – организовать парад кукол. Мы обойдем улицы Шуши и завершим парад в зале Союза постановкой сказки «Капля меда» у Ванессы Туманяна. Также мы планируем отметить праздники Сретения Господне и Святой Пасхи. Художественный руководитель Союза уже занимается разработкой программ, приуроченных к этим праздникам. Объявление. Реабилитационный центр Степанакерта имени Кэролин Кокс объявляет открытый конкурс на вакантные должности специального педагога и психолога для работы в будущем детском центре здоровья и ухода. Обязательно иметь образование педагога или психолога. Дополнительная информация по телефону 95-04-55. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.